Глава 27. Как преодолеть скуку, вызывающую усталость, беспокойство и чувство обиды? Одной из главных причин усталости является скука. Это можно проиллюстрировать на примере Алисы, которая живет на вашей улице. Однажды вечером Алиса пришла домой с работы совершенно измученная. Казалось, она с ног валится от усталости. И Алиса в самом деле устала. У нее болела голова, болела спина. У нее было одно желание — лечь спать, не дожидаясь ужина. Мать умоляла ее, она села за стол. Вдруг зазвонил телефон. Звонил ее друг, приглашал на танцы. Глаза Алисы засверкали. У нее сразу поднялось настроение. Она побежала наверх в свою комнату, надела чудесное голубое платье и танцевала до 3 часов утра. А когда вернулась домой, то совершенно не была измученной. Такая радость ее охватила, что она не могла уснуть. Была ли Алиса действительно усталой 8 часов назад, когда она выглядела измученной и вела себя соответственно? Несомненно. Потому что работа ей наскучила. А может быть, наскучила жизнь? Таких Алис миллионы. Возможно, и вы одна из них. Общеизвестно, что наш эмоциональный настрой в гораздо большей степени вызывает усталость, чем физическое напряжение. Несколько лет назад Джозеф Бармак опубликовал в журнале «Психологические архивы» доклад о некоторых своих экспериментах, показывающих, как скука вызывает усталость. Доктор Бармак предложил группе студентов выполнить ряд тестов, которые, как он знал, не могли их заинтересовать. Результат? Студенты почувствовали усталость и сонливость, жаловались на головную боль и утомление глаз, становились раздражительными, в некоторых случаях наблюдались даже расстройства желудка. Все это было воображением? Нет. Было проведено исследование метаболизма у этих студентов. Результаты показали, что кровяное давление в организме и поглощение кислорода действительно снижаются, когда человеку скучно, но весь обмен веществ немедленно улучшается, как только человек начинает чувствовать интерес к работе и получать от нее удовольствие. Мы редко устаем, занимаясь чем-то интересным и увлекательным. Например, недавно я отдыхал в скалистых горах Канады у озера Луис. Несколько дней я ловил форель в ручье Коралл Крик. Мне приходилось пробираться сквозь кустарник выше моего роста, спотыкаясь о стволы упавших деревьев, и тем не менее после 8 часов такого путешествия я не был измучен. Почему? Потому что я был в хорошем настроении, чувствовал, что удачно провел день, ведь я поймал 6 огромных форелей. Но, допустим, рыбная ловля казалась бы мне скучным занятием. Тогда, как вы думаете, отразилось бы это на моем физическом состоянии? Я бы чувствовал себя измученным от напряженной работы на высоте 7000 футов. Даже у тех, кто занимается таким трудным видом спорта, как альпинизм, скука может вызвать усталость в большей степени, чем значительные физические усилия. Например, мистер Кингмен, президент сберегательного банка фермеров и механиков в Миннеаполисе, рассказал мне об одном случае, который является превосходной иллюстрацией к этому тезису. В июле 1943 года канадское правительство обратилось к клубу альпинистов Канады с просьбой выделить проводников для проведения тренировок по альпинизму солдат диверсионно-разведывательного полка имени принца Уэльского. Мистер Кингмен был в числе проводников, которым было поручено проводить занятия с этими солдатами. Он рассказал мне, как он и другие проводники, мужчины от 42 до 59 лет, устраивали длительные переходы для молодых солдат через ледники и снежные поля. Они карабкались по отвесным скалам высотой в 40 футов с помощью веревок, крошечных опор для ног и ненадежных опор для рук. Они взбирались на пик Майкла, на пик вице-президента, на другие вершины в долине Литл-Йохо в канадских скалистых горах. После 15 часов лазания по горам молодые люди, находившиеся в прекрасной физической форме, они только что закончили 6-недельный курс по подготовке бойцов диверсионно-десантных войск, были совершенно обессилены. Была ли их усталость вызвана тем, что они использовали мышцы, не получившие тренировки во время занятий на курсах? Любой солдат, который прошел подготовку в лагере диверсионно-десантных войск, громко рассмеялся бы над таким нелепым вопросом. Нет. Солдаты были так измучены только потому, что им было скучно карабкаться по горным склонам. Они устали настолько, что многие из них заснули, даже не дождавшись ужина. А как же себя чувствовали проводники? Ведь они были вдвое и даже втрое старше солдат. Они устали? Да, но не были измучены. Они поужинали, а потом несколько часов обсуждали события дня. Они не чувствовали усталости, потому что им было интересно. Когда доктор Эдвард Торндайк из Колумбийского университета проводил эксперименты по изучению усталости, он не давал спать молодым людям почти неделю, поручив им чрезвычайно увлекательное дело. После длительных исследований доктор Торндайк, как сообщают, сделал следующий вывод. Скука является единственной подлинной причиной снижения работоспособности. Если вы занимаетесь умственным трудом, вы редко устаете от количества сделанной работы. Вы можете уставать от работы, которую вы не успеваете сделать. Например, вы, наверное, помните, как однажды на прошлой неделе вас без конца отрывали от работы. Вы не ответили на письма, намеченные встречи не состоялись, неприятности тут и там, в этот день все пошло кувырком, вам не удалось ничего сделать, однако вы ушли домой измученный и с головной болью. На следующий день в конторе все шло как по маслу. Вам удалось выполнить в 40 раз больше дел, чем накануне. Вы вернулись домой бодрым и выглядели свежим, как белоснежная гордения. У вас так бывало? У меня тоже. Какой урок следует извлечь? Только один. Усталость вызывается часто не работой, а беспокойством, отчаянием и чувством обиды. В период работы над этой главой я пошел посмотреть возобновленную постановку изумительной музыкальной комедии Джерома Керна «Плавучий театр». Капитан Энди, капитан судна «Цветок хлопчатника», в одной из своих философских интерлюдий говорит: «Счастливы лишь те люди, которым удается заниматься делом, доставляющим им удовольствие. Эти люди счастливы, потому что у них больше энергии, больше счастья, меньше беспокойства и меньше усталости. Куда направлены наши интересы, туда направлена и наша энергия. Пройти 10 кварталов со сварливой женой может быть более утомительно, чем пройти 10 миль с уважающей вас возлюбленной». Ну и что? Что вы можете сделать в таком случае? Вот что сделала одна стенографистка, работавшая в нефтяной фирме в Талсе, штат Оклахома. Каждый месяц в течение нескольких дней ей приходилось выполнять одну из скучнейших работ, какую можно себе представить, заполнять отпечатанные бланки договоров об аренде месторождений нефти, вставляя цифры и статистические данные. Работа была настолько скучной, что она решила в качестве самозащиты сделать ее интересной. Как? Девушка ежедневно соревновалась сама с собой. Каждое утро она подсчитывала количество заполненных бланков, а затем старалась в течение дня превысить эту цифру. Вечером она снова подсчитывала общее число заполненных документов и на следующий день стремилась выполнить еще больший объем работы. Результат? Вскоре она заполняла больше этих скучных печатных бланков, чем любая стенографистка в ее отделе. Что же она получила за это? Похвалу? Нет. Благодарность? Нет. Повышение в должности? Нет. Ей повысили жалование? Нет. но ей удалось избавиться от усталости, порождаемой скукой. У нее появился психический стимулятор. Стремление сделать скучную работу интересной придало ей энергию и энтузиазм. Она получала гораздо больше радости в часы досуга. Мне случайно известно, что эта история правдива, ведь я женился на этой девушке. А вот история другой стенографистки, которая убедилась в том, что есть смысл действовать так, как будто ее работа была интересной. В прошлом она прилагала огромные усилия, чтобы выполнять свою работу. Но теперь положение изменилось. Ее зовут мисс Велли Голден, вот что она написала мне. В нашей конторе работают 4 стенографистки, и каждый из нас поручается записывать письма нескольких сотрудников. Иногда мы бываем завалены такими заданиями, и однажды, когда заместитель начальника нашего отдела настаивал, чтобы я перепечатала длинное письмо, я возмутилась. Я пыталась убедить его в том, что перепечатка письма не требовалась, и его можно исправить без этого. Он ответил, что если я откажусь, он найдет кого-нибудь другого, кто согласится. Я была вне себя от гнева. Однако, когда я начала перепечатывать это письмо, я неожиданно поняла, что многие были бы счастливы получить работу, которую делаю я, и к тому же мне платили именно за эту работу. Мое настроение начало улучшаться. Наконец, я решила работать так, как будто моя работа действительно доставляет мне удовольствие, даже несмотря на то, что я ее презирала. Тогда я сделала следующее важное открытие. Если я буду выполнять свою работу так, как будто я действительно получаю от нее удовольствие, то я в какой-то степени получу от нее удовольствие. Я также обнаружила, что работаю быстрее, когда работаю с удовольствием. Поэтому теперь у меня редко возникает необходимость работать сверхурочно. Благодаря изменившемуся отношению к работе, я получила репутацию хорошего работника. Когда одному из руководителей отдела потребовалась личная секретарша, он выбрал именно меня, потому что, как он сказал, я с готовностью выполняла дополнительную работу. «Этот результат изменения психологической установки, — писала мисс Голден, — стал для меня очень важным открытием. Он сотворил чудо». Быть может, не отдавая себе в этом отчета, мисс Велли Голден использовала знаменитый философский принцип «как будто». Уильям Джеймс рекомендовал нам действовать так, как будто мы смелые, и мы станем смелыми. Вести себя так, как будто мы счастливы, и мы почувствуем себя счастливыми, и так далее. Ведите себя так, как будто работать вам интересно. Сначала это будет игра, а в дальнейшем у вас может появиться подлинный интерес к своей работе. Это также уменьшит вашу усталость, напряженность и беспокойство. Несколько лет назад Харлан Хауарт принял решение, которое полностью изменило его жизнь. Он решил сделать скучную работу интересной. А его работа в самом деле была скучной. Он должен был мыть посуду, вытирать прилавки и подавать мороженое в школьной столовой, когда другие мальчики играли в мяч или ухаживали за девушками. Харлан Хауарт презирал свою работу. Но поскольку у него не было возможности уйти, он решил изучить все, относящееся к мороженому, как его изготавливают, его состав, почему одни сорта лучше, чем другие. Он изучил химическую технологию производства мороженого и стал лучшим слушателем по курсу химии в средней школе. Он настолько заинтересовался теперь химией пищевых веществ, что поступил в колледж штата Массачусетс и специализировался в области пищевой технологии. Когда Нью-Йоркская биржа какао объявила открытый конкурс на лучший студенческий доклад об использовании какао и шоколада и установила премию в $100, как вы думаете, кто стал победителем? Да, вы угадали, Харлан Хауарт. Столкнувшись с трудностями в поисках работы, он открыл частную лабораторию в подвале своего дома в Амхерсте, штат Массачусетс. Вскоре после этого был издан новый закон. должно было подсчитываться количество бактерий в молоке. Харлан Хауарт начал подсчитывать бактерии для 14 фирм молочных продуктов в Амхерсте, и ему даже пришлось нанять двух лаборантов. Как вы думаете, что его ждет через 25 лет? Ведь современные ведущие деятели в области пищевой химии к тому времени уйдут на пенсию или умрут, и их место займут молодые парни, которые сейчас полны инициативы и энтузиазма. По всей вероятности, через 25 лет Харлан Хауарт преуспеет в своем деле и станет одним из лидеров своей профессии, тогда как некоторые его одноклассники, которым он когда-то продавал мороженое, превратятся в унылых неудачников, пополнят ряды безработных, будут проклинать правительство и сетовать, что у них не было возможности изменить свою жизнь. Вполне вероятно, что у Харлана Хауарда тоже никогда бы не было такой возможности, если бы он не принял решение сделать скучную работу интересной. Много лет назад был еще один молодой человек, которому опостылила его работа. Он стоял у токарного станка и изготавливал болты на заводе. Молодого человека звали Сэмом. Сэм хотел уйти с работы, но боялся, что не сможет устроиться на другое место. Поскольку он был вынужден выполнять скучную работу, Сэм решил сделать ее интересной. Он устроил соревнование с оператором, который работал на соседнем станке. Один из них должен был обрабатывать неровные поверхности, а другой — придавать болтам нужный диаметр. Время от времени они менялись станками, чтобы посмотреть, кто изготовит больше болтов. Мастер высоко оценил скорость и аккуратность Сэма и вскоре перевел его на более квалифицированную работу. Это было началом его продвижения по служебной лестнице. 30 лет спустя Сэм, Сэмюэл Воклейн, стал президентом фирмы Baldwin Locomotive Works. Но ведь он мог бы на всю жизнь остаться оператором, если бы не попытался сделать скучную работу интересной. Калтенборн, знаменитый политический комментатор американского радио, однажды рассказал мне, как ему удалось сделать скучную работу интересной. Когда ему было 22 года, он работал на судне, перевозившем скот через Атлантический океан. Чтобы оплатить стоимость своего проезда, ему приходилось кормить и поить быков. Проделав путешествие по Англии на велосипеде, он прибыл в Париж голодный и без средств к существованию. Ему пришлось заложить в ломбард свой фотоаппарат за $5. Он дал объявление в парижском издании газеты «Нью-Йорк Геральд» о том, что ищет работу. Ему предложили продавать стереоскопы. Если вам 40 лет, может быть, вы помните старинные стереоскопы, которые мы подносили к глазам и смотрели на два совершенно одинаковых изображения. Мы продолжали смотреть, и внезапно происходило чудо. Две линзы в стереоскопе преобразовывали два изображения в единую картину, создавая эффект третьего измерения. Мы воспринимали расстояние, мы обретали поразительное чувство перспективы. Как я уже говорил, Калтенборн начал продавать эти аппараты. Он ходил от одной двери к другой в Париже, а он не умел говорить по-французски. Тем не менее, ему удалось заработать $5000 в качестве комиссионных за первый год и стать одним из самых высокооплачиваемых торговых агентов во Франции в этом году. Калтенборн рассказал мне, что этот опыт дал ему не меньше знаний, необходимых для успешной деятельности, чем год обучения в Гарварде. Уверенность в себе. Он сам говорил мне, что после этого опыта, кажется, мог бы продать протокола Конгресса французским домашним хозяйкам. Этот опыт дал ему глубокое понимание жизни французов, которое в дальнейшем оказалось бесценным при анализе европейских событий на радио. Как ему удалось стать первоклассным торговым агентом, не зная французского языка? Он попросил своего работодателя написать на превосходном французском языке текст, с которым он обращался к своим покупателям. Калтенборн выучивал этот текст наизусть. Бывало, он звонил в дверь, домашняя хозяйка открывала ее, и он повторял заученный наизусть текст с таким ужасным акцентом, что казался смешным. Затем он показывал домашней хозяйке свои образцы. Когда она задавала ему вопрос, он обычно пожимал плечами и говорил «американец, американец». Затем снимал шляпу и показывал приклеенный изнутри текст, написанный на великолепном французском языке. Домашняя хозяйка смеялась, он тоже смеялся, и показывал ей другие образцы. Рассказывая об этом, Калтенборн признался, что его работа была совсем нелегкой. Однако ему помогло одно качество — решимость сделать работу интересной. Каждое утро, отправляясь на работу, он смотрелся в зеркало и подбадривал себя следующими словами: «Калтенборн, ты должен выполнить эту работу, если ты хочешь есть. Поскольку ты вынужден ее выполнять, почему бы не сделать ее приятной и увлекательной? Каждый раз, когда я звоню в дверь, я представляю себя актером, выходящим на сцену перед публикой. Ведь, в конце концов, то, что ты делаешь, так же забавно, как представление на сцене. Так почему не вложить в свою игру вдохновение и энтузиазм?» Мистер Калтенборн рассказал мне, что такие ежедневные подбадривающие беседы помогли ему превратить работу, вначале вызывавшую у него ненависть и страх, в приключение, которое ему нравилось и приносило большие доходы. Когда я спросил мистера Калтенборна, может ли он дать какой-либо совет молодым американцам, жаждущим преуспеть в жизни, он сказал: «Каждое утро работайте над собой. Мы много говорим о важности физических упражнений, выводящих нас из состояния полусна, в котором пребывают многие. Но мы еще больше нуждаемся в духовных и умственных упражнениях, которые каждое утро стимулировали бы нас к действию. Каждый день не забывайте говорить себе ободряющие слова». Разве ежедневный ободряющий разговор с самим собой выглядит глупым, легкомысленным и детским? Нет, напротив, в этом самая суть здравой психологии. Наша жизнь — это то, что мы думаем о ней. Эти слова верны и в наше время, не меньше, чем 18 веков назад, когда Марк Аврелий впервые написал их в книге «Размышления». Наша жизнь — это то, что мы думаем о ней. Беседуя с собой каждый час дня, вы можете научиться управлять своими мыслями. Думайте о мужестве и счастье, о силе и покое. Беседуя с собой о вещах, за которые следует благодарить, вы воспрянете духом, и ваша душа запоет. Настройте свои мысли на положительный лад, и любая работа покажется вам менее неприятной. Ваш начальник желает, чтобы вы проявляли интерес к своей работе, так как от этого зависит его доход. Но забудем о том, чего желает начальник. Думайте только о том, что обретете вы, если почувствуете интерес к своей работе. Напоминайте себе, что ваше ощущение радости бытия возрастает вдвое, поскольку около половины вашей активной жизни вы проводите на работе. Поэтому, если она не будет приносить вам радость, вы, быть может, не найдете ее никогда и нигде. Напоминайте себе, что заинтересованность в работе избавит вас от беспокойства, и в конечном итоге вполне возможно, что вас ждет повышение в должности и увеличение жалования. Даже если этого и не случится, то интерес к работе снизит вашу усталость до минимума и поможет вам наслаждаться часами досуга.